столовой уже собралось человек 30. Шарлотта узнала некоторых. Она встречалась с ними раньше, во времена своих коротких визитов к Орлингамам. Об остальных она догадалась по описаниям Томаса, как уже с нею было в церкви. Она посмотрела на стол, притворяясь, что пребывает в полном восхищении, и тут в столовую вошли Кэролайн и бабушка. Последняя бросала по сторонам злобные взгляды и так крутила перед собой своей тростью, что подвергалась серьезной опасности всех оказавшихся поблизости. Она отнюдь не стремилась заполучить Шарлотту и держать ее рядом, но злилась, что ее оставили позади. Это, как она считала, было явным неуважением по отношению к ней. Столовая была огромная и красиво оформленная, с большими окнами в обрамлении изысканно украшенных портьер, с камином темного мрамора, дубовым буфетом и сервировочным столиком и шкафом для посуды с выставленным в ней на всеобщее обозрение чайным сервизом. Краун Дерби 18 века. Сплошь красное, синее и золотое. Обеденный стол был оформлен весьма изысканно. Весь хрусталь с фамильными гербами, выгравированными на стенке каждого бокала. Столовое серебро было так отполировано, что отражало все лучи света от канделябров, и было также украшено гербами и монограммами в виде готического «У». А скатерть и салфетки отделаны вышивкой белым шелком. Та же монограмма и тот же герб. Сервировочные блюда были минтоновского фарфора. Шарлотта помнила этот узор. Знала его по давним рассказам матери, когда еще посещала подобные приемы, на которых знание подобного рода необходимо было иметь каждой заневестившейся девушке из благородного семейства. «Они никогда не выставляли все это в ее честь, пока она была жива», — сказал Шоу, оказавшись рядом. «Но в те времена, слава богу, к нам никогда не являлось на обед все соседское общество, особенно все разом». «Это иногда помогает, чтобы хоть на время забыть о своем горе, когда чем-то себя займешь», — тихо ответила ему Шарлотта. «Даже, может быть, если немного переборщить. Не всем удается справиться со своими бедами одним и тем же способом». «Какое у вас все же благостное к этому отношение», — мрачно сказал он. «Если бы я не был уже с вами знаком и не был бы уверен в вашей полной искренности, то вполне мог бы заподозрить вас в ханжестве». «И это было бы несправедливо по отношению ко мне», — быстро сказала Шарлотта. «Я сказала именно то, что хотела сказать. Если бы мне захотелось высказать какие-то критические замечания, я вполне могла бы найти здесь немало вещей, заслуживающих критики, но сказанное мною к этому не относится». «Ох!» — брови доктора взлетели вверх. «А что бы вы тогда выбрали?» Его глаза осветила слабая улыбка. «Если, конечно, вам захотелось высказать какие-то критические замечания». «Если бы мне этого захотелось, если бы это продолжало вас интересовать, я бы, несомненно, вам это сообщила», ответила Шарлотта без малейшего намека на мстительность. Потом, вспомнив, что именно он, а не кто-то другой, потерял самого близкого человека и не желая его никак и ничем обижать, даже в самой малой степени, она наклонилась чуть ближе к нему и прошептала. «Платье Селесты ей тесно, его следовало бы немного распустить подмышками. Вон тому джентльмену, насколько я понимаю, это мистер Далгетти, не мешало бы подстричься, а у миссис Хэтч старые перчатки. Видимо, именно поэтому она сняла одну и держит ее в руке». Его улыбка появилась на губах немедленно, теплая и дружеская. «Какая потрясающая наблюдательность! Вы этому научились, будучи уже замужем за офицером полиции, или это у вас природный дар?» «Думаю, это проистекает от моей женской сущности», — ответила Шарлотта. «Когда я еще не была замужем, то была так мало занята, что подобные наблюдения составляли для меня основную часть ежедневных занятий. Это более интересно, нежели вышивка или рисование скверных акварелей». «А я предполагал, что женщины проводят время за сплетнями и благотворительными делами», — прошептал он в ответ. В его глазах продолжала плясать насмешливая саркастическая улыбка. Она не маскировала его горе, но контрастировала с ним, поэтому Шоу выглядел очень живым и очень ранимым. «Это так», — уверила она его. «Но надо же иметь что-то, о чем можно посплетничать, если уж хочется заполучить какое-то развлечение. А вот благотворительность, занятие смертельно, убийственно скучное, потому что тот, кто этим занимается, делает это с таким снисходительным видом, что сразу видно, что он скорее старается оправдаться перед самим собой, нежели кому-то помочь, кого-то облагодетельствовать. Нужно попасть в действительно отчаянное положение, чтобы визит леди из общества, принесшей баночку меда, заставил меня желать чего-то большего, чем плюнуть ей в лицо, чего я, несомненно, никогда не позволила бы себе сделать». Шарлотта ничуть не преувеличивала, но его улыбка была для нее достойной наградой, и она была совершенно уверена, что Шоу отлично ее понял, что истинное ее отношение к этому на самом деле гораздо добрее и мягче, по крайней мере в большинстве подобных случаев. Прежде чем он успел ей ответить, всеобщее внимание было привлечено к Селесте, стоявшей в нескольких шагах от них и все еще изображавшей герцогиню. Прямо перед нею стоял Альфред Латуорт, а рядом с ней Флора. Селеста только что сделала вид, что совершенно их не замечает. Встретилась с ними взглядом и затем двинулась прочь, словно это были слуги, с которыми вообще не стоит разговаривать. У Латуорда лицо запылало красным, а у Флоры сделалось такое выражение, словно она вот-вот заплачет. «Черт бы ее побрал!» Свирепо пробормотал Шоу себе под нос, потом добавил к этому улыбочку, настолько ядовитую, что ее не заслужил бы никакой, даже самый гнусный негодяй. Не извинившись перед Шарлоттой, доктор стремительно прошел вперед, наступив при этом на юбку какой-то тощей дамы и не обратив на нее никакого внимания. «Добрый день, Латуорт», — громко сказал он. «Очень любезно с вашей стороны, что вы заехали. Я высоко это ценю. Добрый день, мисс Латуорт. Спасибо, что приехали. Это не то событие, ради которого приезжают с визитом. Разве что из дружеских чувств». Флора неуверенно улыбнулась, потом заметила, что он говорит совершенно искренне, и взяла себя в руки. «Это самое малое, что мы могли бы сделать, доктор Шоу. Мы очень вам сочувствуем». «Вы знакомы с миссис Питт?» Шоу представил Шарлотту, и они с официальным видом пожали друг другу руки. Напряжение исчезло, но Селеста, которая не могла не слышать их обмен репликами, как и все, кто находился в этой половине столовой, стояла с застывшим лицом и плотно сжатыми губами. Шоу полностью игнорировал ее и продолжал громкий и непоследовательный разговор, вовлекая в него Шарлотту в качестве своего союзника, хотела она того или нет. 10 минут спустя состав их группы и тема разговоров изменились. К ним присоединилась Кэролайн и бабушка, и Шарлотта теперь слушала чрезвычайно красивую женщину лет 40 с лишним, со сверкающими волосами, высоко взбитыми и очень модно причесанными, с великолепными темными глазами и в черной шляпке, которая пару лет назад выглядела бы очень смело, даже вызывающе. Ее лицо уже начинало терять красоту цветущей юности, но продолжало оставаться достаточно красивым, чтобы заставить некоторых мужчин посмотреть на нее еще раз. Хотя это был тот тип красоты, что более свойственен теплым южным странам, нежели сдержанному обаянию обычной английской розы, особенно выращенной в жеманно-скромных садиках Хайгейта. Ее представили как Мод Далгетти, и Шарлотте она нравилась все больше, чем дольше та говорила. Она оказалась женщиной слишком довольной собой, чтобы кому-то желать зла. И в ее высказываниях и замечаниях не прослеживалось никаких колкостей, проистекающих от бессердечия или праздности. Шарлотта удивилась, когда к ним присоединился Джозайя Хэтч, и по его лицу, уже не такому мрачному, но ставшему сейчас более добрым и мягким, сразу стало понятно, как он уважает и высоко ценит эту женщину. На Шарлотту он взглянул лишь мельком, без всякого интереса, и даже в этом взгляде было заметно осуждение. Он уже подозревал, что она приехала либо из простого любопытства, что он считал неприемлемым, либо потому, что была в дружеских отношениях с доктором Шоу, что он должен был осуждать. Однако, когда Хэтч повернулся лицом к Мод Далгетти, тот даже слегка утратил строгую выправку, чуть расслабился, и даже его жесткий воротничок, казалось, стал меньше его душить. «Миссис Далгетти, я очень рад видеть вас здесь». Он поискал, чтобы еще добавить к этому, возможно, что-то более личное, но так и не нашел. «Конечно, мистер Хэтч, я тоже рада, что приехала». Она улыбнулась ему, и он еще более расслабился и повеселел, даже выдавил из себя слабую улыбку. «Я очень любила Клеменси. По-моему, это была одна из самых лучших женщин, которых я знала». Хэтч снова побледнел, кровь полностью отлила от его лица. «Да-да, несомненно», — хрипло произнес он, потом прокашлялся и со свистом вдохнул. «Она обладала многими достойными качествами. Добродетельная женщина, никакой нескромности, всегда сознающая свои обязанности и при этом с хорошим чувством юмора в любых обстоятельствах. Это огромная трагедия, что ее жизнь...» Тут его лицо снова напряглось и отвердело, и он бросил взгляд через стол туда, где виднелась светловолосая голова Шоу. В этот момент доктор чуть наклонился. Он слушал, что ему говорит полная женщина в маленькой шляпке. «Ее жизнь во многих отношениях пропала даром. Она могла бы сделать гораздо больше». Хэтч оставил эту последнюю фразу висеть в воздухе, так и не пояснив ее двусмысленности. То ли это относилось к Шоу, то ли к недолгой жизни самой Клеменси. Мод Далгетти решила обсудить именно последнее. «Да, и в самом деле», — согласно кивнула она и грустно покачала головой. «Бедный доктор Шоу. Это просто ужасная трагедия для него, а я так и не могу ничего придумать, чем бы ему помочь. Грустное ощущение видеть чье-то горе и не знать, как хотя бы повлиять на него, отвлечь, не говоря уж о том, чтобы как-то его утешить». «Ваша способность сочувствовать делает вам честь», — быстро сказал Джозайя. «Но не надо слишком расстраиваться на его счет, он этого не стоит». Он снова весь распрямился и напрягся. Плечи приподнялись, натягивая ткань пиджака. Та, казалось, начнет растягиваться в швах. «Его душевные качества таковы, что я не считаю возможным говорить о них в вашем присутствии, дорогая леди. Но, уверяю вас, я знаю, о чем говорю». Его голос чуть дрогнул, то ли от усталости, то ли от избытка эмоций, точно сказать было невозможно. «Он насмехается и оскорбляет все, что в нашем обществе считается достойным самого глубокого уважения. Он готов распространять грязные слухи и клевету о любом, самом достойном человеке, если кто-нибудь из нас, включая вашего мужа, ему не помешает». Он пристально посмотрел на Мод. «Я, как вам хорошо известно, не разделяю те принципы, которые исповедует ваш муж относительно этих нынешних публикаций. Но я вместе с ним готов защищать доброе имя леди». Великолепные, изогнутые дугой брови Мод Далгетти удивленно и заинтересованно поползли вверх. «Доброе имя леди? Боже мой, разве доктор Шоу плохо о ком-то отзывался? Вы меня удивляете». «Это потому, что вы его не знаете». Хэтч пытался сгладить неловкость. «Вы слишком добры, чтобы представить себе скверного человека, пока это не будет вам доказано». Его щеки сделались очень розовыми. «Но я скоро поставлю его на место, и ваш муж поможет мне, причем весьма красноречиво. Хотя я, наверное, льщу себе, полагая, что сказанного мною будет достаточно, чтобы его убедить». «Джон вам поможет?» От удивления она даже чуть повысила голос. «Как это необычно! Вы почти заставили меня думать, что это обо мне доктор Шоу плохо отозвался». Хэтч весь покраснел и быстро задышал, пальцы сжались в кулаки. Слышавшая все это Шарлотта была уверена, что это и в самом деле была Мод Далгетти, о ком плохо отзывался доктор Шоу, справедливо или нет, и страстно желала услышать больше, как это произошло и почему. Хэтч чуть сдвинулся с места, повернувшись наполовину спиной к Шарлотте. Поскольку она не хотела, чтобы ее интерес был замечен, то решила удалиться и направилась в сторону Лелли Клитридж и Селесты. Но прежде чем Шарлотта до них добралась, они разделились, и Лелли пристала к Флоре Латуорт, вроде бы случайно, но решительно. «Как это мило с вашей стороны, что вы приехали, дорогая Флора!» Ее тон был одновременно и теплым, и снисходительным, как у герцогини, расспрашивающей кандидатку в невестки. «У вас удивительно доброе сердце, добродетель, достойная хорошей девушки, если, конечно, это не ведет к неблагоразумным поступкам». Флора удивленно уставилась на нее, открыла было рот, чтобы ответить, но не нашла подходящих слов, чтобы выразить свои чувства. «И вы скромная, к тому же», — продолжала Лелли. «Я рада, что вы не возражаете, моя дорогая. Неблагоразумие может погубить девушку. Такое и в самом деле не раз случалось. Но я уверена, ваш отец предупреждал вас об этом». Флора вспыхнула. По всей видимости, ссора с отцом еще не была забыта. «Знаете, вы должны о нем очень заботиться». Лелли достаточно хорошо оценила ее состояние. Она даже доверительно положила руку на плечо Флоры. «Он всем сердцем желает вам добра. Вы ведь очень молоды и неопытны в свете, не знаете, как здесь оценивают друг друга. Один неосторожный шаг, и вас легко могут принять за недостаточно добродетельную девицу, а это лишит вас всех имеющихся у вас прекрасных надежд на успешное будущее». Она чуть покивала. «Надеюсь, вы понимаете меня, моя дорогая?» Флора недоуменно уставилась на нее. «Нет, не думаю, что я вас понимаю», — холодно ответила она, но ее лицо застыло в напряженном выражении, а костяшки пальцев побелели, так крепко она сжала свой платок. «Тогда я вам сейчас объясню». Лелли наклонилась к ней поближе. «Доктор Шоу — очаровательный, прекрасный человек, но он иногда слишком откровенно и прямо высказывает свои мнения и проявляет поспешность и нетерпеливость в отношении суждений других. Такое вполне приемлемо для мужчины, особенно занимающегося профессиональной деятельностью. Я считаю доктора Шоу в высшей степени хорошим и добрым человеком», — горячо возразила ей Флора. «Ничего, кроме добра, я от него не видела. Если вы не согласны с моим суждением, это ваше дело, миссис Клитридж. Тогда скажите ему это сами. И прошу вас более не беспокоить меня этим вопросом». «Вы неверно меня поняли». Лелли была явно раздражена. «Меня заботит ваша репутация, моя дорогая, которая, откровенно говоря, нуждается в некотором исправлении. Тогда вам следует разобраться с теми, кто дурно говорит обо мне», — резко бросила Флора. «Я не совершила никаких порочащих меня поступков, чтобы это заслужить». «Конечно, нет», — громко воскликнула Лелли. «Мне отлично это известно. Дело вовсе не в том, что вы совершили. Дело в некоторых неблагоразумных поступках. Я вас предупреждаю, как жена вашего викария. Для него это достаточно трудная задача — обсуждать подобные вопросы с молодой леди, но он тоже озабочен вашим благополучием. Тогда, пожалуйста, поблагодарите его от моего имени». Флора смотрела на нее очень прямым взглядом, щеки у нее раскраснелись, глаза блестели. «И убедите его, что мне не угрожает никакая опасность, ни телу, ни душе. И можете считать, что полностью выполнили свой долг». И с натянутой улыбкой она вежливо наклонила голову и пошла прочь, оставив Лелли стоять в центре столовой со сжатыми от ярости в тонкую линию губами. Шарлотта поспешно отошла назад, чтобы Лелли не догадалась, что она все слышала. А когда повернулась, то оказалась лицом к лицу с Веспасией, которая только и ждала, когда она обратит на нее внимание. Леди Каминг-Гульд просто сгорала от любопытства. Брови приподняты, губы кривит ироническая усмешка. «Подслушиваешь?» — тихонько спросила она. «Да», — призналась Шарлотта. «Очень интересно. Флора Латоорт и жена викария разругались из-за доктора Шоу». «Да неужели? И кто был за него, а кто против?» «Ох, да обе были за него и очень горячо выступали. Я склонна думать, что в этом-то вся и беда». Улыбка Веспасии стала совсем широкой, но в ней просматривалась и жалость. «Как интересно. И совершенно не к месту. Бедная миссис Клитридж, она, кажется, достойна лучшего, нежели викарий. Меня едва ли удивляет, что ее привлекает кто-то другой, даже если ее добродетели не дают ей такой возможности». Леди Каминг-Гульт взяла Шарлотту под руку и повела подальше от двух дам, подошедших сзади. Отойдя, она снова получила возможность говорить нормальным голосом. «Как тебе кажется, удалось узнать что-нибудь важное? Вряд ли можно предположить, что эта жена викария устроила пожар в доме доктора по причине безответной любви к Шоу. Хотя в этом нет ничего невозможного. Или что его устроила Флора Латуорт, коли на то пошло», — добавила Шарлотта. «И, возможно, любовь не была безответной. У Флоры будет очень много денег, когда ее отец умрет». «А ты полагаешь, что денег Орлингамов доктору Шоу недостаточно? И он положил глаз еще и на деньги Латуорда?» — спросила Веспасия. Шарлотта вспомнила свой разговор с доктором Шоу. Вспомнила, какая в нем кипит энергия, какое у него чувство юмора, внутренняя твердость и честность. Все это отлично отложилось у нее в памяти. Замечание тетушки Веспасии больно ее укололо. Она не желала думать, что Клеменси Шоу всю свою замужнюю жизнь провела с подобным человеком. И если бы так оно и было бы, она, несомненно, об этом знала бы. «Нет», — вслух сказала Шарлотта. «Мне кажется, причина пожара кроется в деятельности Клеменси, направленной против владельцев трущоб. Но вот Томас считает, что все нити ведут в Хайгейт, и что на самом деле предполагаемой жертвой был сам доктор Шоу. Так что, естественно, я стараюсь наблюдать за всем происходящим вокруг. И все расскажу ему, независимо от того, вижу я в этом какой-то смысл или нет». «И очень правильно». Теперь Веспасия даже не пыталась скрыть свое удовольствие. «А может быть, это сам доктор Шоу убил свою жену? Я полагаю, Томасу такая мысль уже в голову приходила, если ты до такого не додумалась». «Почему это я не могла до такого додуматься?» — резко спросила Шарлотта, но тихим голосом. «Да потому что он нравится тебе, моя милая. И, как я полагаю, он отвечает тебе еще большей взаимностью. Добрый день, доктор Шоу». Пока они разговаривали, доктор вернулся и теперь встал перед ними, вежливо поклонившись Веспасии, но его внимание было целиком сосредоточено на Шарлотте. Помня последнюю реплику Веспасии, та обнаружила, что покраснела. Щеки запылали. «Леди Каминг-Гульт?» Доктор вежливо поклонился. «Я ценю, что вы приехали. Уверен, что Клеменси была бы рада». Он поморщился, словно произнесенное вслух ее имя задело обнаженный нерв. «Вы одна из немногих, кто приехал сюда не из любопытства и не для того, чтобы общество вас здесь заметило. И отнюдь не из жадного желания отведать яств на самом роскошном обеде, который у Орлингамы дают со времени смерти Теофилиуса». Рядом с Шоу вдруг материализовался Эймос Линдси. «Послушайте, Стивен, вы иной раз показываете себя не с лучшей стороны, откровенно выражая свои мысли. Очень многие из присутствующих приехали сюда по гораздо более достойным причинам». Эти его слова были предназначены не едва сдерживающемуся Шоу, но Веспасии и Шарлотте, в виде извинения за слова доктора. «И тем не менее мы должны поесть», — заявил Шоу довольно нелюбезным тоном. «Миссис Питт, могу я предложить вам кусочек заливного из фазана? Выглядит отвратительно, но меня уверяли, что это очень вкусно». «Нет, спасибо», — ответила Шарлотта довольно сухо. «Я как-то не ощущаю никакой необходимости есть, да и никакого желания тоже». «Прошу меня извинить», — немедленно сказал доктор, и его улыбка при этом была столь естественной, что ее неудовольствие тут же испарилось. Шарлотта очень сочувствовала ему, независимо от природы его любви к Клеменси. Для него это были дни горя и печали, и он, скорее всего, предпочел бы остаться в одиночестве, чем стоять здесь и вежливо раскланиваться с толпой гостей, испытывающих самые разные чувства. От семейной скорби, как Пруденс, до непременной обязанности, как Альфред Латуорт, или даже до вульгарного любопытства, плохо скрываемого и отчетливого, на лицах нескольких людей, имен которых Шарлотта не знала. И вполне возможно, один из них мог быть убийцей Клеменси. «Не надо извинений», — сказала она, отвечая на его улыбку. «У вас есть все основания считать нас незваными и ужасно навязчивыми гостями. Это нам нужно извиняться.